Почему возвращаются бывшие, бросившие? Бывшие возвращаются по причине безресурсности, возвращаются те, которые бросили нас. Так бывает, когда отношения были соперничающими, не было откровенности, зато был адреналин, и партнеры подпитывались друг от друга. Тот, кто ушел первым, тот и победил. И победитель потом возвращается, чтобы узнать, не страдаете ли вы по нему до сих пор. Ведь это так приятно узнать, что человек, которому я разбил сердце, искалечил жизнь, а потом бросил истекать кровью, по-прежнему лежит и истекает кровью. И неприятно узнать, что у этого человека все хорошо. Это не наши бывшие такие плохие. Так работает наша психика. В таких отношениях была не любовь, а конкуренция. И человек просто пришел узнать, лежит ли его оппонент добитый. О чувствах здесь речи нет вообще. Некоторые бывшие, которые сильнее, опытнее и ресурснее вас, возвращаются за тем, чтобы доесть недоеденное. А поскольку вы не так опытны, чтобы послать этого мудака или просто проигнорировать его появление, вы пойдете за этим дудочником и позволите ему доесть. В таких отношениях все кончается плохо для того, кто в менее ресурсной позиции, в позиции жертвы. Когда к вам возвращаются бывшие, будьте осторожны. Лучше оставить бывших в прошлом. Но если ваша жизнь сильно изменилась и у вас другие ценности, появление бывших будет вам до лампочки. Вы проигнорируете их, потому что вам нечего им сказать.